Я тоже, ответил ей, а потом был поцелуй, от которого у меня даже слегка закружилась голова, а внутри поднялась волна жара. Этот момент не продлился долго, но на обоих повлиял сильно. Я ее держал за талию и не хотел отпускать, она же тяжело дышала, на щеках появился румянец, а губы слегка припухли, глаза просили, чтобы не отпускал. «Каха, каха», — покашлял Стайлз, — «так-то на уроки пора, но для начала хотелось бы узнать, кто вообще пострадал». «Времени нет, потом у отца узнаешь», — сказал Скотт, и дальше вместе с Эллисон отправляясь к двери. Она и Лидия сегодня особенно молчаливы, не сказали ни слова, только поздоровались и все. Хоть мы и торопились на урок, но делали это зря. Попав в класс, начали готовиться, как по громкой связи объявили, что занятия отменяются в связи нападения дикого животного, возможно бешеного, на водителя автобуса. В связи с этим, нас отправляли по домам, до тех пор, пока его не поймают или не будут уверены, что опасность очередного нападения миновала. Сначала ученики впали в ступор от таких новостей, но уже через минуту стали раздаваться радостные возгласы, поднялась суета, которая бывает, когда куча народа хочет покинуть помещение. Всеобщему ликованию не поддались только трое, я в их числе, еще МакКолл и Стайлз. Из-за Скотта осталась сидеть Эллисон, а уже с ней задержалась Лидия. Из класса мы вышли самыми последними. «Кто куда?» – спросила Лидия, когда мы все-таки оказались на улице. «Я домой, отец уже едет», – неохотно ответила Эллисон. «К сожалению, я тоже», – ответила Алисия, которая присоединилась к нам немного позже. «Мне уже мама звонила, она зла на всю ситуацию, потому я без вариантов». Я в это время позвонил Саре и рассказал о ситуации, но так как она еще не закончила свои дела, то мне придется добираться до дома самому. «Мы тоже по домам, как раз Стайлс обещал меня подбросить», сказал я и посмотрел на него. «А, я», сначала затупил он, но потом выправился. «Да обещал, конечно, а раз я обещаю, то делаю. Вот такой я ответственный парень. Скотта тоже подброшу». За девушками приехали довольно быстро и грустно нам помахав ручками они уехали. Лидия уехала еще раньше с Джексоном. «Звони Дереку», сказал я Скотту, «а то у меня не так много времени, а вопросов к нему много». Дерек ответил не сразу, Скотту пришлось набирать ему несколько раз. Наконец-то дозвонившись, он объяснил ему ситуацию, попросил о встрече, желательно сейчас. Хилл противиться не стал, сказал, что в старом доме своей семьи, обещал дождаться нас. «Отлично, мне потом до дома добраться будет проще, поехали», сказал я. Скотт на это только кивнул, Стайлз просто полез в машину. До места добрались довольно быстро, правда джип Стайлза периодически пытался заглохнуть, иногда издавал странные звуки, но все-таки ехал. «Я уж думал не доедем», сказал я, когда были на месте. «Чувак, ты бы в мастерскую заглянул что ли, я тебе серьезно говорю». «Ага, как только разбогатею, так сразу и вообще не нравится, ходите пешком», огрызнулся он, видно машина была для него больная тема. «Зря ты про машину начал, это его старичок, которого он будет защищать до последнего», весело проговорил Скотт, в это время осматриваясь. «Дерек», крикнул он неожиданно. После этого входная дверь обгоревшего дома открылась. Появившийся парень молча махнул нам рукой и снова зашел в дом. Внутри сохранилась кое-какая мебель, но все так или иначе пострадали от огня. Запах стоял соответствующий, гари, дыма и немного подгоревшего мяса. Странно, конечно, прошло достаточно времени, по идее должно уже все выветриться. «Ты обещал ответить на несколько вопросов», начал я, когда надоело просто так стоять и осматриваться. «Для начала, что за херня происходит? Кто бегает по городу и жрет людей? Также про охотников не забудь. Я расскажу все, что знаю, только ты тоже кое-что мне расскажешь», договорились. Немного подумав, я все-таки кивнул. Выхода особого не было. «Да, да, нам тоже интересно, кто ты такой», поддакнул Стайлз. «Для начала потому, кто бегает. Если честно, то я не знаю, кто это. Знаю только, что это альфа. И чтобы сразу исключить вопросы, поясню. Волки бывают трех видов. Альфа – это вожак стаи, он самый сильный, только он может полностью обращать, и чем стая больше, тем он сильнее. Бетты – это такие, как я и Скотт, но я сильнее так, как родился таким, а Скотт обращенный. Есть еще омеги, волки-одиночки, самые слабые и, как правило, они редко выживают. Сейчас в городе действует альфа, почему он убивает и зачем, я не совсем понимаю, он же убил мою сестру. «Так та девушка была твоя сестра?» – удивленно спросил Стайлз. «Да, потому я вернулся в город, я должен остановить этого психа». Последние слова он произнес, сквозь прорывающийся рык. «А я здесь при чем?» – сказал Скотт. «Зачем ко мне прицепились? Ты с ним связан, он твой альфа. Альфа, который собирает свою стаю, он не отстанет от тебя, ты либо будешь с ним или умрешь. К тому же человеком ты сможешь стать, только убив того, кто тебя обратил. Ты же хочешь снова стать прежним?» Скотт на это только ошарашенно кивнул головой. «Теперь по охотникам. Они люди, которые знают про нас, и как все поняли, они охотятся на нас. У них есть что-то вроде кодекса, типа убивают только тех оборотней, которые начинают убивать людей, только это полная херня, их сраный кодекс регулярно нарушается, притом стоит нам ответить, как начинается такая травля, что вырезать начинают вообще всех, не жалея никого. Ты знаешь их?» – спросил я. «В городе сейчас несколько семей из них. Основные из них Ардженты», – посмотрев на Скотта, продолжил. «Да, Макколл, твоя любимая Элисон из их семьи, ты умудрился вляпаться во все, что только можно». Скотт стоял в шоке. Его можно было понять. Сложно принять то, что отец твоей любимой девушки может открыть на тебя охоту, в прямом смысле этого слова. «Такой вопрос, ты знаешь, что это означает?» – спросил я, перед этим нарисовав на полу спираль, которая была на машине Алиси. «Где ты это видел?» – быстро спросил Дерек, это его взволновало. «Неважно где, но я точно знаю, его оставил Альфа для меня, это знак кровной мести. Этим он показал тебе, что сейчас мстит, говорит тебе не лезть». «Вот как», – пробормотал я. «Я в принципе особо и не собирался влезать, мне важно, чтобы это все не коснулось близких мне людей. Тебе правда плевать, как ты так можешь?» – вспылил Макколл. «Да, Майки, как-то это неправильно», – согласился с ним Стайлз. «Для кого как», – пожал я плечами, «но это только мое мнение, вы делайте что хотите, мешать не буду». «Что ты хотел узнать?» – обратился уже к Дерку. «Кто ты такой? Если не волк, то кто?» Я задумался. Не очень хотелось рассказывать, у такого решения могли быть как минусы, так и плюсы. Однозначного решения сейчас не было. Все-таки решив, я произнес: «Хорошо, я покажу». Для этого пришлось раздеваться, проще было один раз показать, чем рассказывать. Для наглядности я решил полностью обратиться, потому стал снимать с себя одежду. «Ты решил нам показать стриптиз?» – пошутил Стайлз. «Это тебе лучше, Калиси, нас такое не интересует». Полностью его проигнорировав, я аккуратно разделся и сложил одежду, после чего встал в середине комнаты. Дерек, похоже, догадался, что сейчас будет, начал потихоньку отходить от меня в сторону, при этом в сторону двери. Привычный уже жар накрыл меня с головой на мгновение и тут же схлынул, оставив после себя чувство завершенности. Все-таки когда я человек, то намного слабее. Медленно втянув в себя воздух, я посмотрел на остальных в комнате. Скотт и Стайлз застыли в шоке, не зная, что делать, бежать или оставаться. Дерек же обратился, было видно, что он сильно напряжен, клыки оскалены, а из глотки раздается глухой рык. Насладившись немного моментом, все мы немного тщеславны, я обратился обратно в человека и начал спокойно одеваться. «Ты медведь», — сказал Дерек, который тоже успел успокоиться и стать человеком. «Вот почему у тебя такой запах. Ты точно не обращенный, это твоя природа. Я, да и не только я, в моей семье тоже, думали, что вас уже и не осталось, по крайней мере в Америке это точно. Как видишь, слухи слишком преувеличены». Пожал я плечами, успев уже одеться. «Скажу сразу, я не знаю, кто я и откуда. По сути, ты теперь знаешь все, чувак. Это было реально круто, отмер Стайлз. Охренеть ты, зверюга. Надеюсь, вам не надо напоминать, что стоит забыть то, что вы сейчас видели», пристально посмотрел на них. «За меня и Скотта можешь быть спокоен, мы могила». «Правда, Скотт, Скотт, а, да конечно, Майки, мы никому не скажем, Макколл только сейчас пришел в себя, а можно вопрос?» Я кивнул. «Я знаю, что ты где-то и чем-то занимаешься, ну твои тренировки, то есть, можешь сказать чем, в принципе это не секрет, я занимаюсь боями без правил, не выступаю, а просто нарабатываю технику». «Зачем тебе это? Ты же очень быстрый и сильный», – удивился он. «Чел, ты хоть иногда думай, иначе долго не проживешь. Я сильнее и быстрее для простых людей, но как мы все знаем, бывают не только они. Как мне быть, если мне придется сражаться с таким же, как я, когтями размахивать и кусаться? А если мне попадется уже обученный оборотень, это тебя тоже касается?» никогда не думал об этом, хотя о чем я, конечно же нет. Черт, а ведь он реально прав, задумавшись и непривычно серьезно сказал Стайлз, в такой ситуации выживет более умелый. Вот, вот, Скотт, ты правда нормальный парень, но слишком наивный. Вбей себе в голову, что все серьезно. Например, Дерек сказал, что можно снова сделать тебя человеком, я так понял, ты очень хочешь этого, спросил у него. Конечно, как же иначе, я очень сильно этого хочу, чтобы наконец все закончилось. Все для этого сделаю. Горячо начал он говорить, только я перебил. И убить готов? В смысле убить? Ты о чем? Вытаращился он. А как ты нахрен собрался снова становиться человеком? Ты должен убить обратившего тебя, сам, своими руками. Ты понимаешь? Найти этого ублюдка и убить. Потому я и спрашиваю тебя, ты готов убивать? Было видно, что парень находится в ступоре, ни о чем он таком не думал, конечно же. Хотя вот Стайлс отреагировал достаточно спокойно, но по нему и так я заметил, что он более решительный парень, хоть и прячется под маской шутника и балбеса. Дерек же не вмешивался, а о чем-то напряженно думал. «Дерек, спасибо, что ответил на мои вопросы», — поблагодарил я его. «Без проблем», — ответил он. Майки, а ты куда? Мы же не решили еще, что нам делать», — удивился Стайлс, видя, как я собираюсь уходить. «Я узнал все, что хотел. Остальное меня не очень волнует, это дело волков, а не мое», — спокойно пожал плечами. «Удачи, парни, она вам очень понадобится». Спокойно подобрав рюкзак, я закинул его на плечо и направился домой. После ухода, что это было? Эсте и краткая Илзе был очень удивлен, потому задал такой вопрос, удивленно посмотрев на оставшихся парней. Он реально просто ушел, то есть ему плевать на других? Маккол был тоже возмущен из-за ухода Картера. У него в голове не укладывалось, как так можно просто забить на все. Дерек наоборот, отреагировал достаточно спокойно. Он нам ничего не должен, в принципе он прав в том, что это дело волков, ответил он на возмущение. Но ведь могут погибнуть люди, невинные люди, возмутился Скотт. Как он не понимает? Скотт прав, поддержал его Стайлс. Нельзя просто так взять и забить, это неправильно. Высуньте свои головы из того места, где вы обычно их держите, придурки, вспылил Дерек. Я не защищаю его, но и не осуждаю. Он в отличие от вас не захотел рисковать своими близкими. Причем здесь это? Психанул Маккол. Он может помочь, остановить Альфу, а вместо этого трусливо сбегает. А с чего вдруг он должен нам помогать? Из-за твоих хотелок, это наши проблемы. Мы сами их и решим. Хватит об этом. Надо думать, что делать дальше. Картер, мучила ли меня совесть? Ни капельки. Я только-только обрел новую семью, завел себе девушку, наконец-то могу просто жить более-менее нормальной жизнью. Рисковать этим всем, для эфемерного общего блага, да нахрен нужно. Волки заварили кашу, пусть они за все и отвечают. Тем более, как я понял, Альфа не режет всех подряд, а мстит кому-то и за что-то. Месть — такое чувство, которое я прекрасно понимаю. До тех пор, пока это не касается меня и моих близких, пусть делает, что хочет. В таких раздраенных чувствах я и дошел до дома. Пусть казалось мне, что я сделал все правильно, но какой-то червячок сомнения продолжал меня грызть. По приходу постарался выбросить все посторонние мысли и заняться делами, раз уж образовалось свободное время, а для вечерней тренировки еще было далеко. В последнее время меня все больше стал волновать вопрос личных денег. Карманные, конечно, хорошо, Сара и Дэвид выдавали вполне прилично, но все-таки меня этот момент довольно сильно смущал. Нужно было выходить на самоокупаемость, так сказать. Для начала я стал смотреть стандартные методы, а именно различные подработки, доступные подросткам в моем возрасте. После пары часов поисков, я встал из-за стола с компьютером. Нужно что-то перекусить и подвести итоги. Результат моих поисков таков: все, что мне сейчас доступно, это самая низкооплачиваемая работа, как, например, официант, работник торгового зала в супермаркете должен раскладывать товар, санитар в доме престарелых или в различных таких заведениях. В общем, ничего радостного, на таких работах буду зарабатывать минимальные деньги, но время тратить много, из-за этого придется забыть о тренировках. Возможно, может пострадать учеба, хотя мне это не грозит, память прекрасная, но все-таки не очень весело. График свой я пока пересматривать не готов, тренировки пока что бросать также не собираюсь, значит, нужно искать другие варианты. Нарезав себе бутербродов и налив кружку кофе, я вернулся к себе в комнату. К тому времени, когда нужно было отправляться на тренировку, четкого плана не было, появились только примерные мысли, куда двигаться, но окончательно не определился. За это время успела вернуться Сара, которая готовила ужин, что-то напевая тихонько себе под нос. Перед уходом она чмокнула меня в щеку и пожелала удачи. Глава 11. Новый день. Начинался как всегда, за тем исключением, что Сара и Дэвид уезжали сегодня. Вчера они рассказали о небольших изменениях в планах, поэтому я остаюсь один на день больше, чем планировалось. Я не парился, только Сара переживала, потому за завтраком мы с Дэвидом занимались тем, что убеждали ее, что все будет хорошо. Вроде получилось, с трудом. Перед тем, как вылезти из машины у школы, я в очередной раз заверил ее в своей самостоятельности и пожелал удачи в поездке, хорошо провести время. В школе день проходил обычно, все в основном обсуждали происшествие, но мне было все равно, были занятия поинтересней. На вчерашней тренировке мысли, как попробовать заработать, окончательно сформировались. Чтобы приступить к задуманному, мне понадобится определенная сумма, которую еще нужно заработать. Просить у родителей я посчитал недостойным, тем более что был один в каком-то роде рискованный вариант, где можно было достать достаточно быстро эти деньги. Пришлось обратиться за информацией к малышу К, который хоть и удивился, но помочь согласился. Он рассказал все, что мне нужно, только до конца пытался донести мне мысль, что он против, но в конце все же признал, что я все же взрослый мальчик. Стайлс и МакКол демонстративно меня игнорировали, вызывая тем самым у меня лишь улыбку. Смотрелось это все как-то по-детски, хотя не осталось незамеченным девушками. Алисия у меня спросила, что между нами произошло, но получив от меня только ухмылку, больше не пыталась что-то вызнать и вопрос не поднимала. Я ж говорю, замечательная девушка. Основное свободное время между уроками я проводил в библиотеке, искал информацию, смотрел интересующие меня направления, на уроках слушал краем уха. Голова была занята текстами прочитанных наспех книг, экономическими терминами и определениями. Алисия, видя мое сосредоточенное лицо, почти не отвлекала, внимание перетянуть на себя не пыталась. Под конец школьного дня, когда я выработал определенный план действий, решил уделить время девушке и вытащить ее куда-нибудь погулять. «Проведем время вместе», — отправил ей СМС. Ждать ответ долго не пришлось, почти сразу прилетел ответ. «Я согласна. Куда пойдем?» В конце был улыбающийся смайлик. «Может, в кино, а потом по ситуации?» «Хорошо, я родителей уже предупредила». «Ничего себе, вот эта скорость», — мелькнула у меня мысль. «Тогда жду тебя, после урока у выхода из школы», — написал и убрал телефон, так как учитель химии начал на меня недобро поглядывать. Дождавшись окончания уроков, я не спеша собрался и вышел на улицу, встав немного с краю от входа, чтобы не мешать другим ученикам выходить. Там меня и нашла Элисон. «Привет, Майкл. Алисию ждешь? Она уже скоро подойдет», — сказала девушка, останавливаясь рядом со мной. Я посмотрел на нее немного удивленно, так как мы были не сказать чтобы друзьями, чтобы просто стоять и болтать. По самой девушке было заметно, что она слегка нервничает, но настроена решительно. «Элисон, чем быстрее ты начнешь, тем лучше». Помог я ей определиться. «Что ты хотела узнать? Что у вас со скотом? Он очень негативно к тебе настроен», — выпалила она. «И вообще он какой-то нервный сегодня. Ну, скажем так, мы слегка не сошлись во мнениях», — просто пожал я плечами. «А тема спора, роль каждого в социуме, а также где и чье место?» Она немного зависла, переваривая мой ответ, даже губки слегка приоткрыла. «Бедняга, ты сейчас смеешься над мной?» — все-таки пришла она в себя. «Блин, он мне примерно такую же дичь сказал, только другими словами. При этом аж зубами скрипел. Да просто забей, перебесится и перестанет», — хмыкнул я, краем глаза, как в этот момент МакКол выходит из дверей школы. «Слушай, а ты не подскажешь, сколько вашей семьи не было в городе?» «Семьи? 6 лет вроде, а что?» — сбилась она с настроя, что-то у меня опять спросить. «Так, любопытство не более», — просто пожал я плечами. Скотт, увидев нас, нахмурился и решительно направился в нашу сторону. «Картер, тебе что-то нужно от Элисон?» — проговорил он, злобно смотря в мою сторону. Мне это понемногу начало надоедать, но тем не менее постарался ответить спокойно. «Ничего, выдохни. Просто Алисию жду. Надеюсь на это», — буркнул он. «Я не хочу, чтобы у вас было что-то общее. Ты понял меня?» Элисон удивленно смотрела на парня, не понимая, что происходит. Обычно спокойный и даже где-то робкий, сейчас же он откровенно нарывался. «Спокойствие, только спокойствие», — Мысленно постарался успокоиться. «Иначе, что?» – задал я вопрос. «Иначе пожалеешь». Прошипел он мне почти в лицо, перед этим подойдя почти вплотную. Напугал. Вот правда, напугал. А главное, как сыграл эмоции, текст. Класс. Отвернувшись от него, я обратился к Эллисон. «Я думаю, вам пора». Плевать мне было на все эти представления, устраивать бои на потеху толпе я не собирался, которая, между прочим, начала потихоньку подтягиваться к нам, никто не хотел пропустить возможное представление. Алисия появилась как раз в этот момент, сходу определив, что что-то не так. Спокойно отвернувшись от Маккала, я направился к ней, сохраняя на лице легкую улыбку. Все-таки она на меня определенно хорошо влияет, так как стоило мне ее увидеть, сразу пропало желание оторвать башку Скотта. Подойдя к ней, легонько поцеловал в губы и обнял за талию, сказал, уже успел соскучить, и снова чмокнул в губы. «Ну что, идем?» От моих действий девушка сразу расслабилась и улыбнулась, все напряжение было забыто, она еще плотнее прижалась ко мне. «Если ты готов, то, конечно, пошли», кивнула она. «Для тебя всегда готов и всегда свободен», шепнул ей на ушко. «Я запомню», хитро улыбнулась она. Больше ни с кем не общаясь, мы спокойно пошли на стоянку, только Алисия, когда проходили мимо Эллисон и Маккала, кивнула ей и сказала, «Созвонимся, Эллисон». «Хорошо, да, конечно», кивнула та. На стоянку мы задерживаться не стали, а просто сели в машину девушки и отправились на первое наше официальное свидание. «Что между вами, с Маккалом? Мне показалось, есть какая-то напряженность», спросила Алисия, пока ехали в кинотеатр. «Ничего такого, из-за чего стоило бы волноваться», просто ответил я. «Ты не подумай ничего такого, я по-любому на твоей стороне, просто любопытство», мило улыбнулась она. Я улыбнулся, но продолжать тему не стал. Плюс девушке, что она сразу это поняла и не стала настаивать. Остаток пути мы провели за ничего не значащими разговорами. Она мне рассказывала чуть больше о себе, вспоминая какие-то веселые случаи. Также больше рассказала о своей семье. Семья ее была состоятельной, из элиты города. Отец был одним из владельцев местного банка, родная ее мать также занималась финансами, а вторая, то есть, как здесь говорят, сводная мама, был довольно известным юристом и вела свою практику. Кроме родителей у нее были старший брат, он был старше Алисии на 5 лет, находился сейчас в одном из элитных университетов страны, приезжает только на каникулы и праздники. Из поры недомолвок я понял, что в будущем с ее семьей у меня могут возникнуть неприятности. Меня это правда не очень сильно заботило, буду решать проблемы по мере их возникновения. Когда приехали к торговому центру, пришлось отвлечься, позвонила Сара. Она хотела сообщить, что они уже в дороге, а также напомнить, чтобы я хорошо кушал, еды она наготовила с запасом, а также чтобы не ссорился с Джессикой. И вообще она в меня верит и любит. От таких слов само собой на лицо у меня наползла улыбка и внутри разлилось приятное тепло. В кинотеатре, посмотрев, какие фильмы сейчас идут, выбор, конечно же, пал на романтический фильм. В таких вещах стоит уступать девушке. Это если вы, конечно, планируете приятное продолжение вечером. Перед сеансом было немного времени, которого как раз хватило, чтобы закупиться попкорном и напитками. Кино было дрянь. Понятно, девушке я этого не сказал, так как ей понравилось. Хотя как может нравиться эта слезливая муть, длившаяся почти 2 часа, я не понимаю, но ладно, не будем об этом. Тут просто надо смириться, это наш крест, его просто надо нести достойно. Наконец-то закончилось, я сейчас сдохну, да чтоб еще раз. Ход моих мысленных стенаний прервал веселый смех девушки. К этому времени мы уже вышли из зала. «Майки, ты просто чудо, но актер из тебя так себе», смеясь, сказала она. «Я честно не ожидала, что тебя хватит на весь этот тихий ужас, что мы сейчас смотрели. Ты хочешь сказать, это все было специально?» — удивился я. «Конечно, я думала, ты сбежишь уже через 5 минут, но ты оказался очень терпелив», — сопел, вздыхал, думая, когда я не вижу, но держался. «Я просто пошутить хотела, кто ж знал. Я буду мстить, жестоко мстить», — пригрозил я. «Я придумаю как, ты уж мне поверь». На это она просто обняла меня за шею и поцеловала. «Я уверена, что смогу вымолить прощение», — прошептала она, а в следующее мгновение отстранилась и за руку потащила по коридору мимо различных магазинов. «А теперь гулять». Дальше наш путь пролегал по торговому центру, с периодическим заходом в некоторые из магазинов. Они слились для меня в бесконечную череду картинок, вывесок и прочего. Запомнился только один, в который я зашел сам. Спортивный магазин привлек меня стендом со спортивным питанием. Внимательно рассмотрев большие банки, стоящие на полках, я даже попросил консультации продавца, который подробно мне все рассказал, что и для чего нужно, в какой момент принимают спортсмены, много в общем нюансов. В конце концов я взял парочку на пробу. Зачем мне это? Все просто. Мне нужна альтернатива обильному обычному питанию. Надоело тратить кучу времени на поедание горы продуктов. Хочу попробовать компенсировать большую их часть спортпитом. Алисия все время, пока общался с продавцом и выбирал нужное мне, стояла рядом и как хорошая девочка не вмешивалась в разговор, даже не торопила. Было пару кафе, в которые мы заходили, одно в самом центре, а другое, когда уже с ней просто гуляли по улице, в небольшом парке. До него только пришлось ехать, хотя как и до всего здесь. Когда мы уже сидели в кафе у парка, ей был звонок от родителей, точнее от мамы, даже от обеих мам одновременно, там была громкая связь, насколько я понял. Никак не привыкну к этому, к таким семьям. Разговаривая с ними, Алисия только закатывала глаза, иногда поглядывая на меня, в основном она старалась отвечать им односложно или уверяла, что все хорошо. Когда день уже начал клониться к концу, мы все-таки решили ехать домой. Уже у моего дома, остановив машину у гаража, Алисия заглушила ее и повернулась ко мне. «Ты же не думаешь, что я сейчас просто уеду?» «Даже в мыслях не было, тем более ты не видела, какая у меня замечательная комната, особенно одна вещь в ней, которая мне особенно нравится». «Да», — демонстративно удивилась она, «и что же это? Лучше один раз увидеть». «Пошли». Оказавшись в моей комнате, по пути не переставая целоваться, Алисия неожиданно сделала шаг назад и произнесла: «Стоп, Майки, я хочу в душ, хочу, чтобы все было прекрасно, потерпишь?» В моем горьком вздохе была вся скорбь мира, но все-таки я признал, что в чем-то она права. «Хорошо, она в полном твоем распоряжении». «Отлично, тогда я сразу в ванную, где она, кстати, у тебя?» Я ей показал, где и что находиться, а также показал, где я буду. Собирался также смыть с себя дневную грязь, для этого пришлось использовать душу Джессики. Конечно же, она не закончила раньше, я уже, сделав свои дела в одном полотенце, вернулся в комнату и упал на кровать, дожидаясь девушку. С ее появлением у меня вылетели все мысли, которые еще были там в этот момент. Она была в одном нижнем белье красного цвета, губы также она накрасила помадой красной помадой, все вместе это смотрелось сногсшибательно, я даже привстал на локтях. А Майки-младший стал просто каменный, сделав из полотенца, которым был прикрыт, не слабую такую палатку. Алисия, насладившись произведенным эффектом, медленно на цыпочках приблизилась к кровати. Дальше она ничего не успела сделать, я уже был около нее. Как бы мне не хотелось наброситься на нее, я сдержался. Хотелось доставить не только себе, но и ей удовольствие, пора попробовать то, что я успел почерпнуть из интернета. А как бы иначе, я знал, что надо делать. Только сделал маленький чит-ход, отпустил свою способность чувствовать эмоции полностью. Положив свои руки ей на талию, я притянул ее к себе и поцеловал. Наши языки переплетались друг с другом, ласкали друг друга. Не прерывая поцелуя, подхватил ее на руки и аккуратно положил на кровать, а сам навис над ней. Торопиться я не стал, мои губы начали свое путешествие сначала по ее лицу, плавно переместился на ее шею и ключицы, избавив ее грудь от лифчика, уделил ей чуть больше внимания, покрыв ее всю поцелуями, языком полоскал соски, которые уже были очень твердые и задорно торчали вверх, играясь языком, не забывал слегка покусывать, отчего Алисия уже начала слегка постановать и слегка выгибаться, стремясь сильнее прижаться ко мне. От груди я спустился на ее идеально ровный животик, кончиком языка проведя от верха до самих трусиков, чувствуя ее эмоции, я прекрасно понимать, что ей особенно нравится. Стянув с нее наконец-то трусики, мне открылся прекрасный вид на аккуратную киску без единого волоска, нижние губки ее были слегка припухлые от возбуждения, между ними поблескивала ее смазка. Приблизив лицо к ее киску, я медленно провел языком между ее губ, отчего Алисия застонала громче, а ножки расставила максимально широко. Сначала я ласкал только кончиком языка, не погружая глубже, но постепенно напор мой нарастал, все больше и больше проникая вглубь. Алисия непрерывно стонала, выгибаясь в спине, ее руки беспорядочно то вцеплялись в мои волосы на голове, то наоборот начинали шарить по кровати или комкать простыню, От нее шел все сильнее увеличивающийся поток вожделения и похоти, она была уже почти на пике удовольствия, я с трудом сдерживался, только многолетние тренировки по самоконтролю мне еще кое-как помогали, только этим можно объяснить то, что я еще не начал просто грубо трахать ее. Кончила она очень бурно, почти вырвала мне по клочку волос на голове, но все-таки в последний момент отпустила их. Меня буквально окатило тем, что она испытала, что чуть не привело к тому, что я сам почти кончил. «Что ты со мной сделал?» — хрипло прошептала она, при этом бурно дыша. «Солнышко, это еще только начало, ты же не думаешь, что это конец?» — сказал ей. Не став дальше терять время, я подставил свою головку от члена ко входу ее пещерки и начал потихоньку и аккуратно вводить, все-таки мой размер довольно великоват. Введя полностью головку, я начал фрикции с каждым разом проникая все глубже и глубже, пока не вошел полностью. Одно это уже доставляло мне удовольствие, внутри Алисии было очень узко и горячо, смазка же сочилась не переставая, девушка была явно не против продолжения. Ее ножки сомкнулись вокруг моей талии, сильнее прижимая меня к себе. «Ах, как же хорошо», – простонала она, начав не спеша движение члена в ней, постепенно увеличивая скорость, при этом каждый раз почти вынимая, а потом сразу проникая на всю длину. Комната снова наполнилась стонами и криками удовольствия, все слилось просто в бесконечное удовольствие. Миг и она уже сверху, скачет на мне, а ее ногти впиваются мне в грудь, а сама она выгнута назад. Миг и я уже сзади, она стоит на коленях, спинка прогнулась, грудь почти касается простыни, а я в это время уже просто трахаю ее полностью, отдавшись похоти и желанию. Наш марафон продолжался около 2 часов, притом на последнем заходе Алисия просто отключилась, после того как кончила. Я же открыл еще одну особенность своего организма, как оказалось, даже и после 2 часов секса, я вполне был способен на еще один такой марафон. «Такого я точно не ожидала», — хрипло прошептала Алисия, наконец-то придя в себя. Сейчас она лежала полностью расслабленной, ни капли не стесняясь того, что она была полностью обнажена, хотя какое стеснение после того, что только что было. «Ты меня натурально довел до потери сознания», — задумчиво проговорила она. «Кажется, я тебя люблю». «Только кажется», — я лежал рядом, откинувшись на спину. «Что мешает тебе определиться? Просто я никогда такого не испытывала, ты стал мне очень дорог, мне хочется всегда быть рядом, заботиться о тебе». Наконец-то, повернувшись на бок и уперевшись головой о руку, она пристально смотрела на меня. «Наверное, это и есть любовь. Если это любовь, тогда я тоже люблю тебя», — просто ответил я. Она на мой ответ отреагировала просто, прижалась ко мне и положила голову на плечо. Рука ее медленно гладила по моей груди и животу, постепенно спуская все ниже, пока не коснулась моего бойца, который снова был полностью готов к подвигам. «Ты снова хочешь?» Приподняла она голову с моего плеча и посмотрела на меня. «Боюсь, я умру, если мы продолжим, хотя, я хочу кое-что попробовать, только с тобой, потому просто расслабься, я все сделаю сама». Я и не думал сопротивляться, тем более когда девушка медленно покрывает тебя поцелуями и постепенно спускается все ниже. Момент, когда ее губы сомкнулись на моей головке, а язычок начал облизывать ее, меня захлестнуло удовольствие, которое усиливалось еще и тем, что я чувствовал идущее удовольствие от Алисии, ей нравилось то, что она делала. Постепенно ее действия становились смелее и смелее, член глубже погружался ей в ротик, она старалась взять его как можно больше, не забывая ласкать языком. Движение ее головы становилось все быстрее, а мое окончание ближе и ближе. За секунду до того, как кончить, я хотел вынуть, но она не позволила, а наоборот заглотила член максимально глубоко, что стало для меня последней каплей. Разрядился я прямо ей в горло, отчего девушка замерла, словно пробуя на вкус то, что ей попало, а потом проглотила. Подняв голову, Алисия улыбнулась и спросила: «Понравилось? Ты прелесть». «Хорошо», — довольно произнесла она, я в душ и скрылась в ванной. Вскоре оттуда стал слышен звук воды. Я же полностью расслабился, раскинувшись на кровати. Алисия вернулась закутанная в полотенце, полностью посвежевшая. Забравшись ко мне, она легла рядом и положила голову на плечо. Через пару минут она сказала: «Тебе придется познакомиться с моими родными, мамы уже намекали на это». Я почувствовал, что она немного напряглась перед тем, как сказать это. «Хорошо, просто пожал я плечами, я не против, Сара тоже хочет, чтобы ты пришла к нам на ужин». Немного помявшись, словно сама не веря в то, что хочет сказать, произнесла: «И еще я сегодня поняла, что одной мне не справиться с тобой», водя пальчиком мне по груди. «Я, конечно, рада, что ты так меня хочешь, и вдвойне рада, что не только хочешь, но и можешь, только полностью удовлетворить я тебя не в состоянии». «Хм, но ты очень старалась», — хмыкнул я. «А как иначе? Не знаю почему, но ты меня просто безумно заводишь. Не знаю, как объяснить правильно. Короче, до тебя мой опыт это один раз, который был большой ошибкой с моей стороны. Даже можно сказать, это было попыткой мести или протеста моей семье, но не это важно. Вернее, не так. Я не думала, что способна так реагировать на кого-то. Никогда за собой такого не замечала, но ты на меня влияешь просто до безумия какого-то. Мне было приятно слышать, а кому бы не было, но и заставило немного насторожиться. Мелькнула мысль, что может я могу не только принимать чужие эмоции, но и передавать, хотя бы малую часть. Это стоит проверить, только аккуратно, не хочется как-то напортачить. Не стал откладывать в долгий ящик, а так как в доступе сейчас только Алисия, то над ней и проведем маленький эксперимент. На данный момент я прекрасно ощущал от нее исходящее желание, хотя физически она сейчас и не смогла бы, потому я начал потихоньку глушить свои эмоции, максимально закрывать свои способности, оставил самый минимум, чтобы отслеживать ее состояние. Результат оказался неожиданный, так желание от нее сразу стало уменьшаться, заменяясь на нежность, удовлетворение, радость, а еще сильная усталость. Я оказался прав. Получается, я все время, пока мы занимались сексом, подстегивал ее желание и возбуждение, не специально, но это может быть опасно, так и до проблем со здоровьем докатиться можно. Все это было интересно, и, конечно, это стоит обдумать. Пока же пора вставать, силы надо восстанавливать, неплохо бы было перекусить, но первое в душ. Оставив девушку на 10 минут, я быстро помылся, а потом также в одном полотенце вернулся в комнату. На мое предложение перекусить лиса энергично закивала головой. Спустившись вниз, мы вместе приготовили бутерброды и кофе. Какое-то время усиленно это все уничтожалось, запивая кофе. Когда были налиты снова кружки, а от еды почти ничего не осталось, Алисия сказала: «Ты так ничего и не сказал на мои слова», — улыбнулась она. «Смотря какие, не прикидывайся, я же вижу, что ты прекрасно все понял. Нечего мне тебе сказать, для меня странный разговор на эту тему сам по себе. Ты моя девушка, мне этого достаточно. Пусть так пока все и останется. А что мне было ей сказать? Вообще дико сидеть и обсуждать возможное появление другой девушки в наших отношениях, я даже не представляю, как это должно выглядеть, не то что сходу ответить на вопрос». Взгляд ее был немного странный, в эмоциях чувствовалась, я бы сказал, растерянность, да именно она, с чего бы это. Дальше поднимать этот момент она не стала, просто перевела разговор на другую тему. Еще некоторое время мы сидели у меня, разговаривая обо всем и ни о чем, пока ей не позвонили и не напомнили, что пора бы уже быть дома. С минуту поговорив по телефону, Алисия с грустным лицом сообщила, что ей уже пора. Затратив некоторое время на то, чтобы собраться, она на прощание меня поцеловала и уехала. Оставшись один, я впервые не знал, чем себя занять. Пощелкав каналы телевизора, я понял, что так дело не пойдет, надо загрузить себя по полной физически, тогда и думаться хорошо будет, может, идеи какие появятся. Одев спортивный костюм, я запер дверь и отправился на пробежку по кварталу, самое то проветриться. Я бежал, наслаждался этим движением, прохладой на улице, чистым небом и звездами, проплывающими мимо домами. В них везде кипела жизнь, люди занимались своими делами, кто-то ложился спать, где-то слышались ругань, а где-то смех, очень часто раздавались детские голоса. Я бежал и почему-то любовался этими звуками, этими эмоциями, касающимися меня на мгновение и исчезающими, когда я пробегал дальше. Вокруг меня была жизнь. Домой я вернулся через час, немного запыхавшийся, но довольный. Только все это не могло закончиться на такой мирной ноте. Когда я уже стоял в дверях дома, до моих ушей донесся протяжный волчий вой, издалека, но хорошо узнаваем. Очарование ночи осыпалось, оставив только горькое сожаление об утраченном. Снова волки. Никак не успокоятся блохастые твари. Такое настроение испортили. В дом я уже вошел порядком на взводе, бросив ключи на столик и поднявшись к себе, принял душ, переоделся в чистое. На кухне приготовил кофе и принялся ждать. Не знаю почему, но был уверен, что это не конец. Зазвонил телефон. На экране засветился контакт Стайлза. Глава 12. За некоторое время до звонка, у школы Стайлз, МакКаллихейл. «Вы что задумали, дебилы?» – буквально прорычал Дерек. «Как вам в голову только пришел такой бред? Блин, чувак, а почему нет? Это реально должно сработать. Как нам еще найти Альфу? А так он должен откликнуться, ты же сам говорил, что они связаны», – убеждал его Стайлз. «А если нет, тоже ничего не теряем. Дерек, пойми же наконец, мы должны его как-то остановить, а так есть реальный шанс его выманить и уже вместе справиться с ним, пока он нас по одному не переловил». МакКол был хмур и серьезен, было видно, что он настроен решительно сделать то, что собрался. «Или ты как Картер, а как же твоя сестра? Уже передумал мстить за нее? Думай, что говоришь», – вспылил Дерек, но тут же успокоился. «Хотя делай как хотите, я уверен, что ничего не получится». Махнул он на них рукой и демонстративно облокотился на крыло своей машины, всем видом показывая свое отношение ко всему. Парням только это и надо было, какое-то одобрение получено. Как бы они ни убеждали парни, знатный мандраж присутствовал. Не став больше медлить, они перелезли через забор, который огораживал стоянку автобусов и второй выход школы. Быстро добежав до двери в здание, которая была заперта на навесной замок, Стайлз достал из своего рюкзака здоровенный болтарис. «Ох и влетит нам, если кто-то застукает за таким занятием», – пробормотал он, примериваясь к замку, чтобы быстрее его срезать. «Да ладно тебе, мы же для всех это делаем, неизвестно сколько и кого эта зверюга убьет или покалечит», – подбадривал Скотт друга. «Или нас сегодня сожрут, тогда точно переживать нам дальше не придется», – возразил Стилински, налегая всем весом на инструмент. Наконец-то раздался щелчок, душка замка была перекушена. Быстро избавившись от его остатков, они распахнули дверь и забежали в школу. Было немного жутковато им здесь находиться, коридоры были темные и стояла абсолютная тишина, свет был только из окон. Они как раз выходили на стоянку, на которой был прекрасно виден Дерек у своей машины. У входа, рядом со окном, находилась стойка администрации, на которой находилось как раз то, что им было нужно. Нужен же был им микрофон, который был подключен к громкоговорителям школы. По нему нередко делались особо важные объявления. «Ну давай, бро, покажи класс», — подбодрил Стайлз Скотта. МакКол взял микрофон и... «У-у-у-у, это был даже вой, это как будто кого-то тянут за одно место». Стайлз захохотал как сумасшедший, даже слезы выступили из глаз. «Ха-ха-ха-ха-ха», — смеялся он. «Дерек же в это время, что за дебилы?» Даже сплюнул от раздражения. МакКол готов был провалиться сквозь землю, сам прекрасно понимал, что получилась дичь полнейшая. Дождавшись, когда успокоится приятель, спросил: «Что делать-то? Может, хватит уже ржать и лучше поможешь?» «Ой, не могу. Сейчас, ГКМ. Все, я готов. Только чем я тебе помогу? Не я же волк, не знаю». «Разозлись, ну или попытайся вспомнить свое прошлое обращение. Вдруг поможет. Только прошу, большего такого не повторяй». «Ха-ха-ха», — снова захохотал он. «Ладно», — насупился парень, — «все равно выхода нет. Дерек же говорил, что вой волка созывает стаю. Посмотрим, так ли это». На некоторое время снова воцарилась тишина. Стайлз успокоился, а МакКол стоял задумавшийся. Неожиданно он задышал более глубоко и часто, а когда поднял голову, его глаза полыхали желтым. «Г-г-р-р-а-у-у», — разлетелся рев по округе. От него завибрировали стекла в окнах, а по школе еще долго гуляло эхо от него. «Агава, чувак, вот это другое дело, круто», — ликовал друг Скотта. «Такое и мертвый услышит. Видал, как я могу?» — самодовольно усмехнулся он. «Пошли к Дерку, подождем на улице». Парни только собрались идти, когда Стайлз схватил МакКалла за плечо. «Эй, а где он?» — с тревогой спросил он, смотря в окно на стоянку. «Смотри, у машины никого нет». «Хм, странно», — пожал плечами Скотт. «Может, к нам пошел? Пошли посмотрим». Сказав это, он решительно направился к выходу. Друг же его был более осторожен, поэтому все-таки у самих дверей он его придержал. «Блин, мне кажется, или там, где он раньше был, что-то разлито», — спросил он, старательно вглядываясь через стекло школьной двери. Скотт сначала не хотел ждать, но тревога друга передалась и ему, потому он тоже присмотрелся, а потом, приоткрыв немного дверь, принюхался, после чего сразу захлопнул. Движения у него были дерганые и отдавали паникой. «Это кровь, там все в крови у машины», — в панике прошептал он. «Блин, и с твоим джипом тоже, что тот странное, вроде как капот открыт». Только он это сказал, как через стекло второй двери влетело что-то тяжелое и грохнулось на пол. «Это что за херня? Это ж мой аккумулятор. Валим, Скотти, он здесь, а без Дерека нам кранты». Последние слова парень кричал, несясь по коридору школы. Макколл от него не отставал ни на шаг. «Машина Джексона. Эллисон, хватит обижаться. Я искренне прошу твоего прощения. Я признаю, что поступил подло, что я мерзавец и подлец. Обещаю, что постараюсь исправиться», — распинался парень перед девушкой, которая сидела на заднем сидении его Порше. Лидия позвонила ей и вытащила гулять, посидеть в кафе и заодно помирить их со своим парнем. Алисия отказалась, так как у нее было свидание с Картером. Эллисон поначалу не хотела соглашаться, Джексон был ей не очень приятен после своего поступка, да и Скотт будет против скорее всего, а ей не хотелось его расстраивать, но Лидия так настаивала и уговаривала, что она все-таки согласилась. Теперь она расплачивалась за это, выслушивая, как парень уверял ее, какой он теперь белый и пушистый, только с трудом в это верилось. «Я поняла, и принимаю твои извинения, надеюсь, такого больше никогда не повторится», — вздохнула она. «Мы же куда-то собирались, может, поедем уже?» «Да, действительно, Джексон, поехали», — скомандовала Лидия, довольно улыбаясь. Она ни капли не поверила подруге, что та простила парня, но первый шаг был сделан, а дальше будет уже проще. Джексон же, так чтобы никто не заметил, недовольно поджал губы, но все-таки завел машину и выехал на дорогу. Проехали они далеко, даже из района, где живет Эллисон, выехать не успели, когда ей на телефон пришло СМС от Скотта. «Эллисон, жду тебя у школы, приезжай, нам нужно срочно поговорить». «Странно, что могло случиться», — подумала она. Попытавшись ему позвонить, она ничего не добилась, телефон был выключен. Легкое чувство тревоги стало по чуть-чуть накрывать ее. Это было не похоже на ее парня. «Ребята, мы можем вначале съездить к школе?» — спросила она друзей. «Нафига?» – удивился Джексон. «Что случилось?» – спросила Лидия. «Скотт написал СМС, чтобы я приехала, а теперь его телефон не отвечает. Я боюсь, может, что-то случилось. Пожалуйста», — попросила она. «Да конечно, без проблем. Да и что с ним может случиться? Наверняка просто мобильник сел. Это ж Макколл, с ним вечно какая-то хрень случается», — попытался успокоить, на свой манер, конечно, Джексон. «Ты можешь молча отвезти?» — прошипела на него Лидия, понимая, что своими словами он делает только хуже. Парень посчитал за лучшее промолчать и просто сделать то, что просит. Доехали они быстро, но за это время Эллисон успела уже надумать всего самого ужасного. Лидия же пыталась ее всячески успокоить и приободрить. Больше всех не повезло Джексону, ему это пришлось все выслушивать. Под конец он сам себе пообещал, что даже если с Макколлом все нормально, то он сам ему что-нибудь сделает. Так получилось, что подъехали они с той стороны, где стоял джип Стайлза и машина Дерека. Остановившись недалеко от джипа, Джексон, внимательно вглядываясь в салон, сказал: «Тачка вроде этого придурка, который друг Макколла, но внутри никого нет. Блин, где их теперь искать? Телефон так и не отвечает. Я схожу осмотрюсь, может, они в школе», — предположила Эллисон, собираясь выйти из машины, только Лидия ее опередила. «С ума сошла», — сказала она, — «ты же не думаешь, что мы тебя одну отпустим? Вместе пойдем, это не обсуждается». «Ну класс», — пробормотал парень. Он рассчитывал погулять, а потом приятно провести ночь с девушкой. Походы по ночной школе в его планы совсем не входило. Выбравшись из машины, они осмотрелись, но вокруг было так же пустынно и тихо. Даже жутковато как-то. Девушки поежились от тревожного чувства, которое на них накатило. Первой двинулась к школе Эллисон, а за ней уже и остальные. Подойдя к дверям, они обнаружили, что замка нет и в одной створке выбито окно. «Что-то мне как-то не нравится все это, вот где, блин, этот придурок», — прошипел Джексон. «Упокойся, может, случайно получилось или днем повредили, ты же не знаешь», — уже не так уверенно сказала Лидия. «Ладно, вы как хотите, но я иду внутрь». Не став больше тянуть, Эллисон вошла в школу. «Скотт, Скотт, Макколл», — тоже крикнул Джексон. Ответом им была тишина. Постепенно в школу зашли все. Идя по коридору, они периодически завали или Скотта, или Стайлза. Когда уже казалось, что все бесполезно, парни нашлись, да еще и как. Джексон с девушками как раз проходили мимо дверей раздевалки, когда она резко распахнулась и на них буквально вывалились парни. Выглядели они при этом по меньшей мере очень напуганными и не сразу сообразили, кто перед ними. Хотя, как ни странно, быстрый приход в себя произошел благодаря Джексону, который отреагировал на то, что на него кто-то прыгнул из темноты, тем, что просто впечатал кулак первому попавшемуся. Не повезло Стайлзу. «Ай, мать твою!» — воскликнул тот, держась рукой за челюсть. «Вы какого хрена здесь делаете?» «Потом, Стайлз, быстро все за мной!» «Да быстрее вы!» — подгонял всех Скотт. «Давайте в класс с химии, там запремся!» «Быстрее, быстрее!» Никто ничего не понял, но послушались все и рванули за ним. Вбежав в класс и захлопнув дверь, Макколл начал подтаскивать к двери парты и шкафы. «Что уставились? Помогайте!» — прокричал он. Помог ему только его друг, который прекрасно понимал, что происходит, и медлить было нельзя. Завалив дверь всем, чем можно, парни немного выдохнули. «Эллисон, что ты тут делаешь?» Волнуясь, спросил ее Скотт. «Как это что? Ты же сам мне СМС прислал и просил приехать», — возмутилась девушка. «Я ничего не присылал», — воскликнул он, шаря по карманам в поисках телефона. «Черт, телефона нет, а где он?» «Он был в рюкзаке, а рюкзак твой остался на стойке», — закончил за него Стилински. «Это он послал, от твоего имени. Он специально заманил их сюда». Девушки и Джексон в удивлении смотрели на парней, не понимая, что происходит. «Кто заманил? Вы о чем тут вообще?» — вспылила Лидия. «Быстро объясняйте». «Ну, начал Стайлз, но беспомощно оглянулся на друга. Наверное, он первый раз не знал, что сказать. «Это Дерек Хейл. Это он на нас охотится. Он убил свою сестру, а теперь мы на очереди, и вас сюда заманил», — выпалил Скотт, незаметно ткнув в бок Стайлза, чтобы тот не ляпнул лишнего. «Ну, да, все так», — подтвердил тот, хотя и растерялся от такого поворота. Неожиданно в дверь класса последовал удар, от которого она вся затряслась, но не открылась, придвинутая мебель помогла. От грохота все, кто находился внутри, вздрогнули и переглянулись. «Какого хрена мы просто стоим?» — возмутился Джексон. «Я сейчас просто вызову копов и все, пусть они уже с ним разбираются». «Стой, нельзя полицию вызывать», — запротестовал Стилински. «Он вооружен, если они приедут, то просто попадут в ловушку. Надо сначала выбраться отсюда, а потом уже вызывать». «Придурок, это их работа. Как ты хочешь выбраться? Предлагаешь нам рисковать?» — начал орать Джексон. «Да нахрен мне это надо?» Видя, как Джексон не послушал его и все равно хочет позвонить, он не нашел ничего лучше, как выхватить его телефон и швырнуть его об стену. «Ты охренел!» – заорал Джексон. «Ты мне теперь мобильник должен. Отвали, Джексон, сказано тебе нельзя звонить», – вступился за друга Скотт. «Погоди, у меня есть один план, только мне нужно позвонить кое-кому. Он сможет помочь», – и немного подумал, добавил: «Я надеюсь, если не пошлет, конечно». Закончив их убеждать, он быстро отошел в сторону и достал телефон. При этом как можно тише шепнул для Скотта, зная, что тот его услышит: «Я звоню Картеру, дом Картеров». Принимая звонок, я не знал, какие проблемы мне это принесет, жалел ли я потом о том, что ответил тогда. Скорее нет, чем да, но как бы то ни было, этот звонок изменил многое. «Что надо, Стайлз?» — сказал я в трубку. «Майки, слава богу, что ты ответил. Только не вешай трубку и выслушай. Нам нужна твоя помощь, срочно. Мы сделали глупость. Я не могу сейчас всего говорить, но он подловил нас в школе. Самим нам не выбраться, а отцу я не могу звонить, сам знаешь почему. Помоги. Сказать, что я немного выпал от вышесказанного, это будет слишком мягко. Я охренел просто». Было слышно, что парень на грани паники, а на заднем фоне какая-то ругань, слышатся голоса Лидии и Эллисон. Эти бараны умудрились их впутать во все это, но не став сейчас как-то выражать свое мнение по этому поводу, потом все выскажу, я спросил: «Где Дерек?» «Я не знаю, он был на улице, а потом пропал, и там все в крови». «Я знаю, ты говорил, что...» «Заткнись, сидите там, где сидите. Буду как можно скорее там, все ждите». Закончил разговор и прервал соединение. Медленно выдохнул. Минута, столько я потратил, чтобы принять окончательное решение о том, надо ли мне это или нет. Пусть я говорил, что это не мое дело, что я не буду вмешиваться. Если быть совсем честным, то ради Маккалла я бы не стал влезать, но девчонок жалко, они не виноваты и вряд ли понимают, что им сейчас грозит. Минута самокопания прошла, я был снова собран и сосредоточен. Одев спортивный костюм, я взял ключи от машины Сары, придется немного нарушить закон. До школы я добрался очень быстро, было уже довольно поздно, дороги были свободны и машин совсем не было. Остановившись у школы, я погасил фары, а машину поставил так, чтобы на нее падала тень. Достав телефон, я набрал Стайлза, ответил он сразу. «Чувак, скажи, что ты приехал, тут полная жопа». Скотт вышел и пропал, он хотел отвлечь его, а потом вообще дверь запер. Выпалил он на одном дыхании. «Успокойся, я на месте, вы в каком классе?» «В химии, бро». По голосу было слышно, что он немного расслабился, когда услышал, что я уже приехал, что нам делать. Насколько я помню, там огромные окна, когда я отвлеку его, выбивай их и сваливайте, потом вызывай копов, дал я указание. «Ну как же», начал он, «не зли меня, а делай, что тебе говорят, надо же как-то объяснить ваше нахождение здесь, без них это будет намного сложнее, все давай жди». Отключил я звонок. Класс химии. Стайлз стоял и смотрел на потухший экран, он не узнал, как быть со Скоттом, его-то в классе не было, а зная больше, чем другие, у него не было уверенности, что Картер будет его искать. «Кто это был, Скотт?» – взволнованно спросила Элисон. «А, нет, Картер», – ляпнув и сразу же пожалел об этом парень, так как не стоило им знать о нем. «Майкл, значит, ты ему звонил? Что он может сделать такого, чего не смогут полиция?» – засыпала она его вопросами. «Послушай, Элисон, давай ты просто поверишь мне, я вообще не должен был говорить, не заставляй меня врать, я просто уверен, он сможет нам помочь и этого достаточно». «Хорошо», — пристально посмотрел на нее парень, ему правда не хотелось врать сейчас, он прекрасно понял теперь то, о чем тогда Майкл говорил, что не хочет рисковать своими близкими. Стайлз очень боялся за Лидию, ему было плевать, что она с другим, любовь очень странная штука. Пойдя на поводу у друга, он оказался в ситуации, когда из-за его действий могут погибнуть те, кого он любит. Девушка, которая дорога ему, отец, который не в курсе всех дел и не понимая полезет на оборотня, если его сюда вызвать. Только и по-другому он поступить не мог, Скотт для него тоже не чужой, а важный человек, лучший друг. Долго ему предаваться самокопанию не пришлось, потому что за дверью раздался грохот, а потом кто-то завыл, вой был жутким, тем, что в нем звучало злое предвкушение и торжество. Зазвонил телефон, быстро нажав на прием, парень услышал: «Сваливайте, быстрее». В коридоре снова грохнуло так, что стены вздрогнули, мать твою. Звонок прервался. «Стайлз, что?» — взволнованно спросила Элисон. Грохот привел их всех в ужас, а вой заставил вообще забыть обо всем. Парень не стал отвечать, а быстро схватил стул и метнул его в окно. Звон разбившегося стекла всех посмотреть на него заставил переключиться на другое. «Ты спятил? Что вообще?» — заорал Джексон. Он в это время обнимал Лидию, которая даже сознание потеряла, по крайней мере глаза ее были закрыты, да и сама она уже просто висела на парне. «Некогда, давайте через окно, быстрее!» — прикрикнул Стилинский на них. Первым он выпрыгнул сам, потом помог Элисон, потом приняли Лидию, которая реально была без сознания, Джексон выходил последним. В школе, судя по звукам, грохот стоял не переставая. «Давайте к машинам, оттуда вызываем полицию, да быстрее же!» — торопил он их, сам он отходил последним, постоянно оглядываясь. Элисон немного притормозила и на ходу спросила: «А как же Скотт, мы что его бросим? Этот псих, судя по звукам, разносит школу. Все с ним нормально будет, может, его уже нет там», — сказал он. «Ты что, думаешь, он нас бросил?» — воскликнула она. «Ничего я не думаю. Если что, Картер ему поможет, и еще Элисон, не надо Джексону и Лидии знать, что он здесь был». «Хорошо, я не понимаю, почему, и не надо понимать, просто пообещай», — надавил он на нее.